Вокруг молодого города простирались пустынные равнины, ограниченные с востока холмами, такими же унылыми и голыми, как в наши дни. Именно здесь сын голубя рассчитывал найти укромное место и отсидеться в тиши. Увы, расчеты его не оправдались. Несмотря на то, что великий исцелитель ретировался елико возможно скромнее, несколько рыбаков заметили удаляющийся парус его лодки и предупредили народ. Верующие толпой поспешили за ним вдоль берега, стараясь не выпускать парус из виду. Барка плыла медленно, разумеется, из-за неблагоприятного ветра. Толпа обогнала ее, и когда Иисус со своими апостолами сошел на берег, его тотчас окружило такое множество людей, какого он не видывал ни в Капернауме, ни в Наиме. Происходило это накануне праздника Пасхи. Паломники стекались отовсюду. Издалека прибывали целые караваны любопытных. Папаша Зеведей, прослышав о скором прибытии своих сыновей с Иисусом и компанией, буквально разрывался на части, подогревая энтузиазм земляков. «Вы его сами увидите, этого Иисуса», — уверял он всех встречных и поперечных. «Ох, и силен же он, я вам доложу. Как-то раз погода была, ну, совсем не для рыбной ловли. Уж я-то старый волк, в этом кое-что смыслю. А он с моими сыновьями наловил за утро два полных баркаса. Ей-богу, это было похоже на чудо. Да вы его только попросите, он вам сотворит чудес, сколько пожелаете, хоть сотню, хоть тысячу». Благодаря такой подготовке жители Вифсаиды, Юлии, оказали Иисусу самый радушный прием. «Рави, учитель, наставник!» — взывала толпа на все голоса. «Рави! Сотвори нам чудо, чудо!» «Только не теперь», — ответил миропомазанный. «Чудесами не следует злоупотреблять, как-нибудь в другой раз. Пожалуйста, будь добр, чудо, чудо! Помилосердствуйте, я очень устал». «Ты от чудес не утомляешься. Тебе сотворить чудо, расплюнуть. Чудо, чудо! Но мне нужно хотя бы проветриться и побыть в одиночестве. Чудо, даешь чудо!» Иисус действительно плюнул с досады и, обходя орущую толпу, направился вместе с апостолами к ближайшим холмам. Однако упорные жители Вифсаиды и не менее упорные паломники потащились за ним. Иисус взошел на один холм, на другой, на третий. Они следовали за ним по пятам, не отставая ни на шаг. Тогда вместо чуда он угостил их длиннейшей речью собственного сочинения. Он был так красноречив, что его слушатели совершенно забыли о том, ради чего они забрели так далеко в пустыню. К тому же речь его длилась бесконечно. Он говорил весь день, но никто и не подумал вернуться домой пообедать. Когда же ходячее слово наконец закончило свое слово излияние, ни разу даже не промочив горло стаканом подслащенной воды, как видно, божественная глотка от проповедей не сохнет, был уже вечер, и солнце склонялось к горизонту. Только тогда ученики Христовы забеспокоились о здоровье многочисленных слушателей и прежде всего об их желудках. «Хороши же мы, — переговаривались апостолы, — кругом куда ни глянь пустыня. Эти добрые люди покинули свои очаги, чтобы послушать Слово Божье, а мы даже не знаем, чем их накормить». «Это не проблема, — заметил миропомазанный. — Купите хлеба и раздайте толпе». «Купить? Где, скажи на милость, и на какие шиши? В карманах у нас пусто, и вокруг ни одной булочной. Булочники почему-то не селятся в пустыне». «Пусть так, однако маловероятно, чтобы у всех этих паломников не нашлось в котомках хотя бы чего-нибудь съестного». Андрей вскарабкался на обломок скалы и обратился к толпе. «Уважаемые слушатели, может быть, у кого-нибудь из вас найдется хоть корка хлеба?» Ему ответил, выступив вперед, один маленький мальчик. «У меня есть 5 булочек и 2 рыбки». «О, нам здорово повезло!» — воскликнул Иисус. «Ты думаешь, этого хватит на всех?» — не без иронии спросил Андрей. «Все равно раздавайте, а то, что останется, несите ко мне».